Легкий резиновый шланг был накинут на бочонок. Надо было действовать быстро и решительно. Тетушка еще минут 15 будет подметать веранду. За бабушку и дядю Колю можно было не беспокоиться. Бабушка подолгу любит сидеть на солнце, перебирая четки. А дядя, если уж тетя Фаина у себя на кухне, так и будет петь и поглядывать туда. Чик вошел в столовую и вынул из буфета пустую бутылку. Нашарил в ящике с вилками и ложками пробку. Вставил в бутылку. Подошла. Чик снова перешел в залу и подошел к бочонку. Рядом с бочонком стоял стул. Чик открыл бутылку и поставил ее на стул. Потом открыл втулку бочонка и сунул туда конец шланга. Другой конец взял в рот. Чик тысячи раз видел, как это делают взрослые, но сам никогда не вытягивал вино из бочонка. Он никогда не мог понять, какая сила заставляет вино подниматься вверх по шлангу. Он понимал, почему со вздохом поднимается первая струя вина. Это как восходящий поток. Но почему потом, нарушая законы сообщающихся сосудов, вино продолжает идти вверх по шлангу? Он не понимал. Это тоже было маленьким чудом. Чик был равнодушен к вину, но делал вид, что презирает его, потому что взрослым это нравилось. Взрослые слегка гордились надежным презрением Чика к вину. Старший брат Чика уже несколько раз тайно пробовал вино, и ему за это попадало. Тем более домашние гордились стойким презрением Чика к вину. Чик втянул несколько раз воздух из шланга и вдруг почувствовал, что рот наполнился прохладным вином. Он быстро сглотнул его и вставил кончик шланга в бутылку. Вино мягко полилось. Чик прислушался к действию проглоченного вина. Никакого действия не было. Вино было, пожалуй, повкуснее воды, но похуже лимонада. Вдруг вино перестало литься в бутылку. То ли Чик не так шевельнул шлангом, то ли с запозданием задействовал закон сообщающихся сосудов. Чик снова взял в рот кончик шланга и изо всех сил втянул воздух. Снова рот его наполнился прохладой вина. Он пару раз глотнул его и сунул конец шланга в бутылку. Вино снова полилось мягкой, бесшумной струей и наполнило бутылку. Чик осторожно приподнял шланг и вытянул его из бочонка. Конец шланга, побывавший в бочонке, был красным, как гусиная лапа. Все время прислушиваясь к веранде, он тщательно вытер штаны этот конец, закинул шланг на бочонок, заткнул его втулкой, а бутылку пробкой. После этого он взял бутылку, подошел к кровати дяди Резы и сунул ее под матрац. Дядя Реза был в командировке, и Чик собирался сделать вид, что будет спать на его кровати. От мамы сбежать было трудней. Только Чик сунул бутылку под матрац, как в столовой, скрипнула дверь, и тетушка загремела у буфета посудой. «Чик, почаевничаем?» — спросила она, не видя Чика, но зная, что он здесь. Тетушка много раз в день чаевничала и кофейничала. «Хорошо», — сказал Чик. Ему вдруг стало ужасно весело. «Сначала почаевничаем, а потом повиновничаем». Он сам не знал, почему он так сказал. Просто ему стало ужасно весело от того, что он все так ловко проделал. «Эх, я не поняла, что ты там сказал, Чик?» — спросила тетушка. Чику стало ужасно весело от того, что он так ловко набрал вино в бутылку и так вовремя успел ее спрятать. Он подошел к бочонку с вином, несколько раз поощрительно похлопал его ладонью, а потом шлепнулся рядом на стул и запел бодрую песню. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля!» Чик вовсю распелся не хуже своего дядюшки. Ему было весело от того, что все так хорошо получилось. Тетушка, удивленная его пением, вошла в залу. Она еще больше удивилась, увидев его поющим рядом с бочонком. «Чик, почему ты уселся здесь и поешь?» — спросила тетушка, заподозрив, что близость бочонка как-то поощрила его петь. Чику стало еще веселей. Он продолжал петь. Тетушка подошла и, наклонившись к бочонку, приподняла шланг. Внимательно рассмотрела его. «Нет, шланг сухой». Чик распелся вовсю. Тетушка склонилась над бочонком и стала внюхиваться во втулку, думая, что утечка винных паров могла подействовать на Чика. «Нет, вроде утечки тоже не происходит». «Не морочь мне голову, Чик», — сказала тетушка, словно стряхивая неприятность минутного недоумения. «Пошли пить чай». Быстрой, легкой походкой, словно продолжая стряхивать минутное недоумение, она ушла на веранду. Чик допел и пошел пить чай. За чаем он вдруг с удивлением подумал. Что это на него нашло? Как это он, забыв об осторожности, запел возле бочонка? Надо ж дойти до такой глупости. Вечером он сказал маме, что останется ночевать у тетушки. После чая все уселись играть в лото. Чик не стал играть. Часов с 9 он стал клевать носом, но взрослые, увлеченные игрой, заметили это только через полчаса. Тетушка, не отрываясь от игры, предложила ему лечь на кровать дяди Ризы. Чик как бы неохотно встал и пошел.